Раздел 10. Одним глазом Родни Эронсон смотрел на экран монитора своего компьютера, а другим на дверь кабинета Лаксфорда. Задача не из легких, учитывая, что его собственный кабинет кабинка располагался в противоположном от кабинета шефа конце редакции, и разделяющее их пространство было заполнено многочисленными столами, картотечными шкафами, компьютерными терминалами и постоянно перемещающимися журналистами-осведомителя. Участники совещания разошлись по своим местам, как только Лаксфорд отложил его на час. Если приказ главного редактора и вызвал у них любопытство, виду они не подали. Но Родни остался. Он хорошо разглядел мужчину, сопровождавшего Лаксфорда, и выражение едва скрываемой враждебности на его лице посоветовало Родни задержаться у аккуратной до маниакальности кабинки мисс Уоллес на тот случай, если произойдет что-нибудь интересное. И что-то таки произошло. Но когда Родни, откликнувшись на звуки повышенных голосов и падающих тел, распахнул дверь в кабинет главного редактора, демонстрируя свою глубокую и неизменную озабоченность безопасностью Лаксфорда, к своему великому изумлению увидел распростертую на полу рыжеволосую женщину. Мистер Враждебность склонился над ней, из чего можно было заключить, что это он отправил ее в нокдаун. Что, черт подери, стряслось, как только Лаксфорд, вечное воплощение признательности, коротко приказал ему убраться из кабинета, Родни стал размышлять. Рыжая, безусловно, фотограф. Никак иначе объяснить ее кофр с аппаратурой нельзя, но вообще-то не главный редактор газеты покупает у внештатных фотографов их работы. Они его даже не видят. Они встречаются с фоторедактором или с одним из его помощников. Так что же это значило? И кто такой мистер Враждебность, если уж на то пошло? Поскольку напал он на рыжую, можно предположить, что ему не хочется, чтобы сделанные ею снимки были напечатаны в газете. Следовательно, это какая-то знаменитость. Но кто? На важную персону он не похож. Вообще ни на кого не похож. Значит, есть вероятность, что его запечатлели вместе с кем-то, чью честь он защищает. Очень интересная мысль. Возможно, рыцарство все еще живо, но тогда странно, что мистер Враждебность врезал женщине. По всем правилам, врезать он должен был Лаксфорду. Со времени рандеву в Хэротсе Родни не спускал с дорогого Дэна глаз. Прошлым вечером он до предела издергал ему нервы, каждый час заглядывая главному редактору в кабинет и озабоченно спрашивая, когда начнут печатать утренний выпуск. Родни решил, что задержка связана со встречей в Хэротсе, которую он, видимо, неправильно истолковал. Тут явно попахивает какой-то историей. Женщина эта связана с правительством, а значит, ей есть что рассказать. Ну, конечно! Разве Лаксфорд не барабанил по клавиатуре своего компьютера, когда вчера вечером Родни вернулся из Хэротса? И чего ради он медлил с подписанием номера в печать, как не ради подтверждения материала? Лаксфорд не дурак. Без подтверждения из двух независимых источников он ничего печатать не будет. И все же, кто эта женщина? После возвращения из Хэротса Родни все свое свободное время отдавал скрупулезному изучению прошлых номеров осведомителя, чтобы установить личность женщины. Если она член правительства, наверняка раз или два они про нее писали. В половине двенадцатого ночи Родни оставил свою затею, чтобы возобновить поиски с утра. А утром, разговаривая с Корсик, он вдруг сделал стойку на его слова. «Я тут покопался в библиотеке». Какого черта он корпит над старыми номерами осведомителя, когда всего-то и нужно, что спуститься на три этажа вниз, полистать справочник палаты общин и убедиться, что источник Лаксфорда в самом деле член парламента, а не просто служащий, имеющий доступ к правительственному автомобилю. Там она и оказалась на странице 357. На треть лица челка, на треть лица очки и милая улыбочка. Ив Боуэн, член парламента от Мэри Лебана и заместитель министра внутренних дел. Родни одобрительно присвистнул. Учитывая ее положение, полученные от нее сведения должны быть чистым золотом, решил Родни. Установление личности женщины было первым шагом. Он знал, что, взяв это за отправную точку, может стребовать должок с кого-нибудь из парламентских корреспондентов. Связаться с ними по телефону и посмотреть, что удастся накопать. Только действовать следует осторожно. Меньше всего ему нужно, чтобы на материал, который вот-вот опубликует осведомитель, вышла другая газета. Он потянулся к своему ежедневнику. На пороге его кабинета-кабинки показалась Сара Хэпплшорт, разворачивавшая пластинку жевательной резинки. — Пришла твоя пора, — сказала она. — Кричи «Ура!» Он тупо посмотрел на нее, занятый мыслями о том, какой из парламентских корреспондентов с наибольшей вероятностью откликнется на его просьбу. «Сбылась мечта недооцененного!» Сара дернула локтем в сторону кабинета Лаксфорда. «У Денниса какое-то ЧП. Он совсем уехал. Ты его замещаешь. Собрать народ на совещание к тебе или пойдем в его кабинет?» Родни захлопал глазами. Смысл Сариных слов прояснился. Мантия власти легла на его плечи, и он не спеша насладился ее теплом, затем, напустив на себя как можно более убедительную и соответствующую случаю озабоченность, он спросил: «ЧП? С семьей ничего не случилось? С его женой, сыном?» «Не могу сказать. Он уехал вместе с мужчиной и женщиной, с которыми и пришел. Ты не знаешь, кто они? Нет?» Хмыкнув, она обернулась на редакцию. Следующие слова Сара произнесла задумчивым тоном: «По-моему, что-то назревает. Что скажешь?» Меньше всего Родни хотелось, чтобы Хэпплшорт учуяла что-то своим длинным носом. «Скажу, что нам нужно выпускать газету. Встретимся в кабинете Дэна. Собирай остальных через 10 минут». Когда она отправилась исполнять его повеление, как же его погладило по душе это высокопарное слово. Родни вернулся к своему ежедневнику, быстро перелистал его. 10 минут, думал он, более чем достаточно, чтобы позвонить и обеспечить свое будущее.